Глава 17. Ответы. На самом деле она была молодцом, эта психологушка. Развела меня на свои тестики и рисуночки, эдак небрежно, походя, на фоне заварных пирожных и бутербродов. О, женщины, имя вам коварство, кто сказал, не помню, но в самую точку. В конце концов, с меня не убудет. Человека нарисовать под дождем — минутное дело. Мой парнишка на картинке стоял под ливнем, расставив руки в стороны и подняв лицо навстречу льющимся с неба струям воды. И ржал. Рисую я не очень. Но основной посыл психолог с дипломом точно поймет. Вообще, это было интересно. Маги, оказывается, если хотели, вполне могли получить помимо магической еще и цивильную специальность. И такие профессионалы ой как ценились. Надо мне тоже что-нибудь себе присмотреть на будущее. Вот помощник столяра уже есть, например. А на мои вопросы Анастасия Юрьевна ответила более чем полностью. И с первым, про ударенного в лицо мужика, разобралась быстрее всего. Она просто позвонила Риковичу. Оказалось, мужика доктор осмотрел, констатировал легкое сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Но любитель дешевых серых кофт был не в претензии. Денежная компенсация от сыскного приказа его весьма устроила. Он теперь мог купить себе хоть 10 кофт. Так что я почти успокоился. В конце концов, сам мужик отчасти тоже виноват. Орать мне на ухо и хватать за плечо — это так себе идея. Увижу, извинюсь, нет, ну, значит, и нет. Про троллей Кузевич легенькая тоже доходчиво объяснила. Способности к танцам у них, оказывается, связаны с координацией движения. А с ней у горных синих великанов все было более чем в порядке. Они веками и тысячелетиями по скалам скакали, балансировали на отвесных склонах. Учились удерживаться за мельчайшие выступы кончиками пальцев. И музыкальный слух оттуда же. Ибо орали друг другу через ущелье, прислушиваясь к отголоскам эха. Лесным троллям, например, такие потрясающие хореографические данные были не свойственны. А я, кстати, не знал, что кроме горных существуют еще и лесные. Помельче, помохнатее и гораздо более зловредные, но такие же синие. Конечно, сильнее меня интересовал все-таки третий вопрос о красотках, потому что это было решительно невозможно терпеть. Определенно, Эля мне нравилась больше всех. Манерой говорить, двигаться, улыбаться, тереть носик ладошкой. Если признаться честно, то, читая всякие книжки, где приключения были перемешаны с романтическими историями и любовями, я тоже мечтал, что у меня вот такое же будет когда-нибудь. И вот именно с такой девушкой, как Ермолова. И пусть говорит, что хочет, мол, я ее не знаю и все такое. Самое главное, я уже понял. В конце концов, она стала первой здесь, кто искренне захотел мне помочь. Но если брать в общем, то обилие симпатичных девчонок и красивых женщин просто зашкаливало. Почему? Ну, ответа было два. Если брать Ермолову, то одной из причин ее привлекательности вполне можно считать многовековую селекцию в магических кланах. Аристократы-чародеи брали в жены самых красивых и самых талантливых, самых умных женщин. Выискивали перспективных одаренных невест повсюду, в том числе среди инициировавшихся простолюдинок. К тому же дворяне питались лучше, вели более здоровый образ жизни, чем крестьяне и мещане. К их услугам была магическая медицина. Так что в процентном соотношении число импозантных мужчин и прекрасных женщин в кланах действительно стремилось к 100. Портили статистику только те, кто получил увечья колдовским способом и не мог теперь от них избавиться. Или не делал это по идейным соображениям, мол, например, ради имиджу. Что касается магов не клановых, а тех, кто инициировался в земщине, сервитуте или даже в опричнине. Но вот кто из родителей откажет своей дочечке в магических бьюти-процедурах к 15-летию? Или самой себе после первых приличных заработков? Кто-то покупал алхимические декокты, притирания, чтобы наладить обмен веществ, исправить ситуацию с угрями и лишним весом. Другие платили магу-целителю за индивидуальные косметологические процедуры. Третьи обращались к специалистам из эзотерики, ну или к эльфам для стимулирования микромутаций в организме. В общем, ответ на третий вопрос оказался очень простым. Девочки и женщины хотели быть красотками, а инициация им такую возможность давала. Многие банки даже специальные кредиты предоставляли, только для одаренных с отсрочкой платежа под магическую клятву. И вот попробуй только не отдай. Вот все, на что ты использовал занятые деньги, рассыплется прахом. Становились ли из-за этого сделанные красотки хуже селективных? Да нет, наверное. Понятия не имею просто. Я вот, например, подумывал о том, чтобы прокачать организм и даже подсчитывал кое-что об этом. Конечно, менять магию на железяки по образу и подобию киборгов — туповатая идея. А вот пообщаться с кем-нибудь из скоморохов я бы хотел. Уж больно интересные вещи про их зелье Лейхенберг рассказывал. Потому что есть такая штука, как негаторы. Фигак, и магия не работает. И вот как ты без своего дара, а? Я уж точно не собирался быть самонадеянным и полагаться только на телекинез. Но так или иначе, Анастасия Юрьевна кое-что в моей голове прояснила. И да, она тоже была симпатичной, по-своему, конечно. Не как Эля или Боткина, но безо всякой магической косметологии. Как и Иван Ярославич, психолог и педагог-организатор, выросла в земщине, где-то в Великом княжестве Белорусском, в глубинке. Так там, на 80% территории государства российского, магия была просто очередной историей из новостей, которая реальной жизни никак не касается. Ну, типа, землетрясение в Сиаме. Далеко и неправда. В общем, получив доходчивые ответы на сложные вопросы, я теперь откисал на любимой лавочке. Да-да, той самой, где мы с Ермоловой пробовали личи. И ждал занятий у директора. Кстати, в плане жонглирования я серьезно продвинулся. И с тестом Струпа, и таблицами Шульте. Везде имелся прогресс. Я не знаю, были ли связаны эти штуки, но и на занятиях по развитию дара я теперь орудовал телекинезом куда более эффективно. Мог одновременно манипулировать двумя предметами до 5 килограммов каждый. И не только дергать туда-сюда, но и вращать, двигать в разных направлениях. Как если бы я удерживал их на длинной телескопической ручке. Это было интересно, это можно серьезно использовать. Я как раз думал о практической стороне использования телекинеза в целях личного обогащения, когда услышал голос Яна Амосовича и Людвига Ароновича. Они шли по дорожке и обсуждали будущий выпускной. И, конечно, я стал выглядывать из-за кустов, напрягая слух. «Неизвестный артист», — сказал Полуэктов. «Анастасия Юрьевна уже договорилась. Отыграет у нас на выпускном балу. Талантливые ребята из Архангельса». «Эльфы!» — буркнул Кхазат. «Эльфы не эльфы. Что вы тут свою кхазатскую ксенофобию разводите? Собрать нужно сцену. Справитесь?» Директор гномского тона не принял. «Один нет. Мне б напарника». «Ну, Лукзак и Шнурга привлечем», — хлопнул в ладоши Яна Мосыч. «Они как раз плитку класть у подстанции закончили». «Только не Снага», — ухватил себя за бороду столяр. «Но нет уж, уж лучше я сам». «Я!» — устав сидеть за живой изгородью, слушая, как уплывают каким-то оркам мои денежки, было невозможно. — Наймите меня, Яна Мосыч, вы же обещали, если что-то подвернется. — Титов? Два этих таких разных и по-своему великих старика синхронно повернулись ко мне. — Титов! — закивал я, отряхивая с одежды щепочки и листочки. — Людвиг Аронович, мы же с вами сработались, когда мебель собирали. Сцену тоже помогу собрать, стулья расставить, ограждение, да что угодно. А потом разобрать, разнести и все такое прочее. «Во-первых, Титов, у тебя через 2 дня экзамены. Во-вторых, выпускной. Он для всех выпускной. И ты тоже 10 классов оканчиваешь». С сомнением проговорил Полуэктов. «И тебе аттестат вручат в торжественной обстановке, как и всем остальным. — Ну, к экзаменам я готов, это раз, — аргументировал я. — На выпускной мне пофиг, это два. Видал я этот выпускной. Я тут без году неделя. Что мне тут праздновать? Костюма красивого у меня нет. Школьный вальс танцевать не умею. Игристое не пью. Отдайте мне аттестат в своем кабинете. Руку пожмете, и я пойду работать. — О, молодцом, Минхерц! — запыхтел в бороду Кхазат. — Да, сгуд. — Дер рихтиге юнгеман. Работать надо. Праздники для празднолюбцев. Слыхали, Яна Мусыч? Нанимайте опять Титова, мы на двоих все соберем. — Ладно, но если завалишь экзамены, пересдавать будешь до морковки на заговине. Я лично прослежу. — Пригрозил мне пальцем директор. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. — Осваиваю вторую профессию, — мигом выдал я. — Помимо помощника столяра стану еще и рабочим сцены. Неплохо, а? — Нет, ну вы посмотрите на него, — всплеснул руками директор. — Ein Wunder, Brader Betruger. Ласково посмотрел на меня гном. — Прям подметки на ходу рвет. Если бы решили, жду тебя, Миха, вечером у клетки. Собирать сцену будем. Так я зайду в канцелярию договор подписать. Выжидающе уставился я на директора. А заходи, махнул рукой Пулектов. А потом жду тебя на занятиях. На занятиях не было Элли, и, честно говоря, я из-за этого расстроился. Она танец репетирует. — сказала одна из девчонок-скороспелок. — К выпускному. — Ну и ладно, зато я не отвлекался. Даже стрички ни одной не получил от Яна Амосыча. А еще он, похоже, начал те самые штучки, о которых меня предупреждали. Воображаемая топология, ну или что-то типа того. — Сядьте в кресло, расслабьтесь, закройте глаза, — сказал Полуэктов. Представьте большой кувшин и белый шарик, а затем то, как этот шарик отправляется в кувшин. Представили? Теперь красный шарик, он медленно залетает в кувшин. Так, теперь черный. А теперь по очереди. Они вылетают оттуда в обратном порядке. Черный, красный, белый. Титов, не торопись. Куда ты их все три сразу-то попер? По очереди, спокойно, один за другим. Я аж вздрогнул. Откуда он знает? Открыл глаза и посмотрел на директора. Он беззвучно смеялся. — У меня педстаж 40 лет, — сказал он. — Мне для того, чтобы понять, что в твоей голове творится, менталистом быть не нужно. У тебя же все на лице написано, Михаил. Так что давай все заново. А на занятиях по развитию дара он приготовил под мою душу настоящий аттракцион. Под защитным куполом уже была расставлена целая полоса препятствий. Кольца, арки, столбы, длинные трубы, тоннели и две гири по 5 кило каждая у входа. Не спортивные гири, хозяйственные, для старинных весов. Ян Амосыч по кругу обошел тренировочную площадку и чуть ли не из воздуха достал несколько стеклянных бутылок из-под пива. Вот такой вот контраст получился. Но вот не сочетался у меня в голове Полуэктов с бутылочным пивом. Итак, Михаил, твоя задача — провести гирю сквозь полосу препятствий и разбить одну бутылку. Вот эту, зеленую. Остальные стекляшки не должны пострадать. Сшибешь препятствие — получаешь стычку. Две бутылки, две стрички. Сделаешь аккуратно, предложу подработку на пару недель летом. Ты ведь не уезжаешь на каникулы? Я скрипнул зубами. Хотелось бы к деду с бабой съездить, но кто ж мне разрешит-то? Я ведь представления не имею, где та усадьба располагается. Лукоморье, блин, и где его искать? Я как-то забил в поисковик на компе, в библиотеке. И мне выдало не то 10, не то 15 агроусадеб, 30 ресторанов, базу отдыха и фиговую тучу кафе и кабаков. Так что я ответил, нет, пока никуда. А что за подработка? И тут же получил стричку. Гиря «Полоса препятствий, бутылка», — погрозил пальцем директор. «Вперед!» «Не сходя с места». «Вперед!» «И не сходя с места?» «Отлично!» Я смотрел на все это дичайшее нагромождение и медленно выдыхал. «И как мне, елки-палки, все это провернуть?» Закрыв глаза, я разглядел серебряные нити. Они раскинулись сплошной паутиной внутри площадки. От моих пальцев к гирям, от гирь к бутылкам, от бутылок к кольцам и аркам. Их было много, очень много, но в принципе, если вести маршрут от одного перекрестка эфирных путей к другому, шаг за шагом, то «поехали», — сказал я и пошевелил пальцами. Гиря дернулась и поднялась в воздух. Это было похоже на бег по пересеченной местности с ракеткой для настольного тенниса и шариком на ней. Когда нужно и шарик не уронить, и под ноги смотреть, чтобы башку не расшибить. Это капец как сложно, но возможно. Гиря медленно продвигалась вперед, я пыхтел, потел, пытался унять сумасшедший сердечный ритм, просунуть чугунную штуковину через пластиковую водопроводную трубу, которая всего-то на 2-3 сантиметра шире в диаметре, чем эта чертова гиря. Это не нитку в иголку продевать. И я продел. А дальше все уже пошло веселее. Гиря лавировала, лавировала и вылавировала. Я сжал кулак и выкрикнул «Да!», а потом получил стрижку в колено. «Нет!». Потому что дурацкий спортивный снаряд ляпнулся на ту самую зеленую бутылку и разбил ее. А когда я обрадовался и отпустил контроль, то эта чертова гиря покатилась и задела еще одну стекляшку и разбила ее тоже. В трубе можно было ее повернуть и дном вперед вести. Как бы, между прочим, заметил Полуэктов. И эмоции эти твои куда-нибудь подальше убери, пока дело не закончил. А мост над пропастью будешь тянуть, тоже в конце кинешь его, как мешок с мусором. Мост? Я чесал колено и пялился на него ошарашенно. В смысле мост? Он только усмехнулся. А что, думаешь, нереально? Вот после второй инициации и поговорим. Давай-ка заново, только теперь бутылки будут стоять вот тут и вот тут. Я на мостыч поставил их посреди нагромождения препятствий на расстоянии 5 метров друг от друга. Последний шанс заработать денег после практики. Второй инициации? Ладно. Я, вздохнув, накрутил одну из серебряных нитей на ладонь, поднимая в воздух вторую гирю. А что там за подработка? Курьером, сказал он. Документы в Ингрию возить. 35 денег за одну доставку, плюс транспортные расходы и 10 на обед, если далеко ехать. — Ого! — сказал я и повел гирю меж арок, не забывая подворачивать ее в нужные моменты. — Здорово, я за. Ну, еще бы я был не за. Надо только путеводитель по Ингрии в библиотеке взять, карту и схему метро, на досуге почитать. Почему-то я был уверен, все у меня с этими гирями получится. Главное — не отвлекаться. Перед ужином я отнес книги в библиотеку. Все, кроме тома на букву «Г». Взял там, наконец, бархатную книгу «Генеалогический справочник аристократии» прошлогоднего издания, чтобы уже изучить всех этих бояр, князей, дворян, которые со мной под одной крышей учатся, и попытаться своего родителя вычислить. Ну и по Ингрии кое-чего взял, да и с художественной литературы. 505 градусов по Кельвину Рэя Дугласа, 700-492 от «Сотворения мира» Артура Блэра и «Гном в глубоком подземелье» Фила Киндреда. Вот потянуло меня на мрачнятину, что уж тут скажешь. И вот со всей этой стопкой книг я пошел в подсобку к Людвигу Ароновичу. Нужно было как-то договориться о времени работы. Все-таки, несмотря на 2 дня до экзаменов, график оставался довольно плотным. Я увидел эту сборную сцену у клетки. Ее фрагменты как раз выгружали из большого грузовика орки Снага, те самые Лукзак и Шнург, разнорабочие. Они сдавленно матерились, плевались под ноги, шмыгали носами и шпыняли друг друга. В опричнине же должны роботики трудиться, вроде как, а? автопогрузчики всякие там, тележки с манипуляторами. А нет. Вот они, два зеленых орка в серо-красных спецовках. И, судя по матерщине, манипулятор у грузовика все-таки был. Но просто сломался. Классическая дичь. Без разнорабочих никуда, даже в супертехнологичной опричнине. Даже в магическом колледже. А с другой стороны клетки слышались звуки скрипки, и Анастасия Юрьевна командирским голосом выдавала: «Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, поклон. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, поддержка». Там репетировали выпускной вальс. Я только через решетку глянул. И тут же цыкнул зубом и быстро-быстро пошел прочь. Почему? Да просто потому, что Эля с Вяземским танцевала. Я понимаю репетиции, понимаю вальс, но я не понимаю, что тут выпускников-одногруппников не нашлось, кто может ей пару составить. Хотя, с другой стороны, чья б корова мычала? Я вообще сцену собирать вызвался. А мог бы сейчас Ермолову за талию держать и вальс репетировать. Кто здесь идиот? Правильно, я идиот. А вот интересно, Королев умел танцевать вальс или нет? У Людвига Ароныча в каморке сильно пахло скоморожьим чаем, потом, болезнью. Первое, что бросилось мне в глаза, это луч света из окошка, который падал на верстак. Ровно в этом светлом пятне стояло несколько шахматных фигурок изумительнейшего качества. Не пешки, не кони и не ладьи, а натуральные пехотинцы, рыцари и башни. Мечики, кольчужки, волоски гриф у коней, кирпичики. Просто удивительно. Казалось, вот возьмут сейчас и просто сами пойдут. А сам столяр лежал на диванчике с открытым ртом. Я, честно говоря, подумал, что он помер. Но нет, дышал тяжело, с хрипами. Его лицо было покрыто капельками пота, конечности подергивались. Я остановился в нерешительности, моргнул несколько раз и внезапно увидел дверь. Ну, такую дверь, как будто нарисованную люминесцентной краской на скале. Там были колонны, звезды, дерево, все нарисованное. И руны на куздоле. А потом Людвиг Аронович просипел: «Водки, Миха! Дай водки из шкафчика!» И дверь исчезла. Я аж дернулся, но в шкафчик полез. Там как раз стояла початая бутылка столичной. «Бутылку!» — прохрипел Хазат. Он вцепился в сосуд с алкоголем, как утопающий в спасательный круг, и сделал несколько больших глотков прямо из горлышка. «Шайзе!» Его голос прозвучал несколько более осмысленно. «Миха, а я, похоже, наркоман теперь. Только никому ты это не говори. Уволюсь я после выпускного». «Людвиг Аронович, вы что такое говорите-то? Вот сказать, что я был шокирован, это значит ничего не сказать. Вот представить себе, что титановый, старый Хазат, такой же торчок, как дебилы из интерната, которые жевали хавру, это у меня никак не получалось. Но вот потом он сказал: «И гребаный скоморожий чай, Миха, переборщил я с этим гребаным чаем». И вот я ему как-то сразу поверил.